Кто такой этот лорд Стоунфилд? Очень элегантный молодой человек, родственник недавно умершего миллионера Грина, который оставил ему все свое состояние. Глаза сыщика сверкнули, и у него вырвалось: племянник мистера Грина, труп которого недели три назад был найден ниже по течению от цепного моста. Лилиан Барри побледнела. Да, действительно, он племянник мистера Грина, но я не думаю, чтобы он имел какое-либо отношение к убийству. Лорд Стоунфилд — настоящий джентльмен и в высшей степени порядочный человек. — Он бывал у вас? — продолжал допытываться сыщик. — Да, его ввел в наш дом дядя, мистер Грин. — Он принадлежал, конечно, к числу ваших поклонников. Миссис Барри энергично запротестовала. — Напротив! — воскликнула она. — Он был настолько сдержан и серьезен, что ни разу не позволил себе ни одного лишнего слова. И я могу сказать, что он гораздо симпатичнее всех бывавших у нас мужчин. — А каков лорд собою? — Он высок и строен, глаза и волосы темные, лицо несколько бледновато, бороды и усов не носит. В эту минуту снова вошла горничная с видимым выражением испуга на лице. Она опять низко присела и заговорила быстро, точно захлебываясь от волнения. — Представьте себе, сударыня, я не могу найти одного платка. Я искала, я перерыла решительно все и ничего не нашла. Неужели его украли? Может быть, он пропал еще при той горничной, которая служила до меня, и которую вы уволили за нечестность. Миссис Барри крайне удивилась. — Вы были правы, мистер Пинкертон, — тихо сказала она. — Боже мой, откуда вы могли это знать? Но сыщик обратился к горничной. — Скажите мне, Мэри, неужели платок пропал еще до вас? Он сказал это четко и внушительно, глядя своими серыми глазами прямо в глаза девушки. Она побледнела, не смея взглянуть на него. — Право, не знаю, что вы хотите этим сказать, — смущенно ответила она. — Я не брала этого платка, и вообще никогда в жизни я не делала ничего бесчестного. Если хозяйка изволит приказать пересчитать все белье, то оно окажется в целости. — В этом я не сомневаюсь, — холодно ответил Пинкертон. — Но дело в том, что не хватает именно этого платка. Все остальное белье, конечно, цело. Горничная вздрогнула и бросила испуганный взгляд на сыщика, который говорил таким спокойным, уверенным тоном. — Мне очень жаль... Только я действительно ничего не знаю, и еще раз повторяю, что при мне этот платок пропасть не мог. Определенно он пропал раньше. Сыщик подошел к Мэри вплотную и сказал сурово: — Можете быть уверены, Мэри, что я разгадаю тайну гибели вашего хозяина, и горе тому, кто так или иначе окажется причастен к его смерти. Запомните мои слова и примите их к сведению. Она стояла, не смея поднять головы, но когда он закончил, она бросила на него быстрый враждебный взгляд и сказала: «Я не понимаю, о чем вы говорите. А, впрочем, можете говорить все, что хотите». «Хорошо», — холодно заметил Пинкертон. «Теперь идите, но поверьте, что я скоро узнаю, как именно при помощи этого платка мистера Джона Барри заманили на цепной мост». Она отпрянула, повернулась и быстро вышла из комнаты, на этот раз не делая глубокий книксон перед хозяйкой. Очевидно, страх, охвативший ее, заставил забыть приличие. Пинкертон невольно усмехнулся, увидев, в какое изумление, чтобы не сказать ужас, пришла хозяйка дома. — Да, — сказал он, — в тихом омуте черти водятся. Эта горничная еще приготовит вам сюрприз. — Боже мой! — Что же мне делать? — сказала Лилиан со слезами в голосе. — Неужели вокруг меня одни враги, и мне угрожает какая-то опасность? — Вы можете быть уверены в остальных слугах, сударыня? — Эти люди по многу лет служат в моем доме. Я могу довериться каждому из них. — В таком случае будьте спокойны. Эта злодейка не найдет в доме ни одного сообщника. Лилиан умоляюще протянула руки. — Ради бога, объясните же мне, какое значение имеет этот несчастный платок?